28 июля 2030 года. Сектор Флея. Борт тяжелого крейсера Чунцин. До сектора Флея эскадра Вершинина добиралась через дикий космос. Виктор решил использовать тот же прием, который уже однажды помог ему достичь окрестностей Солнечной системы, максимально сократив опасный отрезок маршрута. Встретившись с эскадрой Бейтанов у границ галактического диска, где к его отряду присоединились три легких крейсера и два корвета, Виктор отдал приказ покинуть пространство протектората, пересечь условную границу, отделяющую галактику от межгалактического пространства, и лечь на курс к сектору Флея. Вновь вернулся в пределы галактического диска Вершинин, только максимально приблизившись к цели. Точно так же, как он поступил при прорыве к Земле через артефактную блокаду старших. Вот только теперь ему предстояло иметь дело с куда более агрессивным и многочисленным противником. Без тщательной разведки соваться в сектор Флея Виктор не собирался. Полагаться на данные, полученные от Галфа, можно было только с очень большой оглядкой. С момента их получения прошло слишком много времени, и ситуация могла уже несколько раз кардинально измениться. Единственным кораблем, способным собрать сведения, необходимые для планирования операции, оставался модернизированный фрактал Корры. Виктору очень не хотелось отправлять ее в одиночный рейд по пространству, плотно контролируемому альянсом, но иного выхода он просто не видел. Лететь вместе с Корой, бросив эскадру, он не мог, а отправить ее одну в компанию лишь Багиры Виктор никак не мог решиться. В виде сомнений командующего на помощь Вершинину пришел Цхаш. «Командир, разреши мне лететь вместе с лид-капитаном в качестве пилота?» Птиц намеренно назвал Кору по званию, помня, что генерал Вершинин на службе всегда обращается к своей женщине только таким образом. «Ты же знаешь, что в галактике лучше флеев никто не умеет управлять малыми кораблями. Пусть у нее голова будет занята только основной задачей, а все, что связано с пилотированием, я возьму на себя». Трудно сказать, сыграло ли включение Цхаша в состав экипажа фрактала решающую роль, но разведка прошла вполне успешно, хотя и заняла немало времени. «Там все буквально нашпиговано стационарными сканерами», рассказывала Кора уже в неофициальной обстановке, когда они с Виктором пили утренний кофе в его каюте. «Особенно вблизи границ системы. Если бы не аппаратура старших, там даже сумрак бы не проскочил незамеченным. Не то что заурядный фрактал. Уж на что Цхаш непробиваемый по части нервов. Но и его, похоже, пробрало, когда мы прокрадывались через эти дебри. Я его таким сосредоточенным никогда раньше не видела». «И зачем было так рисковать? Я же просил тебя не лезть туда, где велик шанс засветиться. Если бы вас засекли, даже все мастерство Цхаша вряд ли бы помогло». «Да не было особого риска». Как-то слишком быстро и с преувеличенным пренебрежением отмахнулась Корра. «Цхаш так дергался, потому что не знал, что ты это оборудование от старшего получил. Все же думают, что тебе помогает какая-то из имперских спецслужб. Хотя сейчас-то зачем имперцам делать из этого тайну? Ладно, когда мы собирались бить Танланов в системе Тинны, секретность была оправдана. А сейчас в чем смысл? Хорошо, что лишних вопросов никто благоразумно не задает, а то пришлось бы опять придумывать какую-нибудь муть». Возражать Виктор не стал. В конце концов, Корра и Цхаш действительно привезли весьма ценные данные и при этом сумели не дать противнику засечь свой корабль. Блокада Флея осуществлялась силами трех рас, причем опасения Вершинина, что сведения, предоставленные Галфом, сильно устарели, полностью подтвердились. Руководство Альянса умело извлекать уроки из неудач и поражений и повторять ошибку, допущенную звезды Бейт, не собиралось. В тот раз противник исходил из предположения, что только сами Бейтаны могут попытаться прорвать блокаду своей столичной системы. В пользу этого допущения говорила вся складывающаяся в галактике обстановка. Лидерам Альянса было трудно представить, что в условиях трещащей по всем швам обороны какая-то из противостоящих им рас сможет выделить корабли для помощи слабому и, по большому счету, уже обреченному союзнику. Тем не менее, в прорыве блокады звезды Бейт, кроме кораблей Бейтанов, приняли участие авианосец Флеев и тяжелый крейсер Земной Федерации. Да, оба эти карликовых государства до сих пор существовали только благодаря рудименту в виде все еще действующего закона старших об иммунитете столичных систем. Но сам факт участия людей и Флеев в этом сражении говорил о том, что и у других заблокированных звездных систем можно ожидать появления их кораблей вместе с эскадрой Бейтанов, полностью снявших блокаду со своей планетной системы. Как бы ни стремился Альянс к максимальной концентрации военных усилий на ключевых направлениях, Совсем забывать о второстепенных театрах боевых действий его руководство позволить себе не могло. Поражение у Бейта наглядно продемонстрировало, что сил, выделенных для блокады, оказалось недостаточно. А значит, к Флею и Солнцу требовалось отправить подкрепление из резерва, что и было немедленно сделано. Корра и Цхаш обнаружили в окрестностях Флея плотную сеть стационарных сканеров и патрульных корветов, которая служила лишь спусковым крючком для приведения в действие куда более серьезных сил. У Виктора не было полной уверенности в том, что разведке удалось обнаружить все корабли противника, но и того, что получилось увидеть, вполне хватало для серьезных размышлений. Первой плохой новостью стало наличие в составе блокадных сил линкора, причем довольно современного. Не последние поколения, конечно, но и не старые рухляди из какого-нибудь вассального клана Танланов. И что еще неприятнее, им оказался линкор Горвов. С их кораблями Виктору уже приходилось встречаться в бою у захваченного альянсом форпоста Бейтанов. В этот раз тяжелый крейсер Горвов удалось уничтожить только совместной атакой Чунцина, легкого крейсера Бейтанов и торпедоносцев Цхаша. Причем для этого пришлось лезть в ближний бой, поскольку на дальней дистанции мощный силовой щит корабля противника легко отражал все попадания снарядов главного калибра Чунцина. А тут линкор. На этом, к сожалению, неприятности не заканчивались. Линауры со своими быстрыми эсминцами, оснащенными крайне злыми торпедами, во вражеской эскадре тоже присутствовали. Единственным плюсом можно было считать лишь то, что здесь их собралось несколько меньше, чем у звезды Бейт. Коре и Цхашу удалось насчитать только 14 легких кораблей этой расы. Остальные блокадные силы были представлены кораблями конфинианцев, с которыми Виктору сталкиваться еще не приходилось. Правда, информации о них в памяти вычислителя Чунцина оказалось вполне достаточно. Да и в хранилище данных биопроцессора о конфинианцах имелось немало интересной информации. Как и Флеи с Бейтанами, они оказались эндемичной расой, зародившейся на одной из планет нашей галактики без вмешательства гипотетической третьей силы, пришедшей извне и заселявшей тысячи безжизненных планет некими эволюционными модулями. Предки старших считали, что именно эти незваные гости заложили основу для появления в разных частях галактики многочисленных цивилизаций людей, танланов, горвов, линауров и других рас, сумевших много позже объединиться и стать частью протектората. Не без помощи старших, естественно. Если представителей чужих рас, с которыми Виктору уже приходилось иметь дело, можно было сравнить с какими-то земными формами жизни, то с конфинианцами у него возникли серьезные затруднения. Но не бывает сухопутных медуз, да еще и совершенно не похожих на земные построения. Присутствует лишь очень отдаленное внешнее сходство. Причем особенным в плане военных технологий конфинианцы не обладали, но строили вполне годные корабли рангом до тяжелого крейсера. Как минимум не хуже бейтанских, а может в чем-то и лучше, поскольку с ними ведущие расы протектората торговали продукцией двойного назначения куда охотнее, чем с более агрессивными бейтанами. Обитали конфинианцы в удаленной от центра галактики части рукава Персея, почти на границе протектората и серого периметра. К началу войны они полностью освоили свою звездную систему и уверенно закрепились на планетах еще 4 звезд, 3 из которых находились за пределами протектората. С бейтанами, активно перемещавшимися по всему серому периметру, конфинианцы не раз пересекались, но до серьезных конфликтов их разногласия никогда не доходили. Зачем вообще этой расе понадобилось встревать в большую войну, Виктор так понять и не смог. Возможно, какое-то из более сильных государств, а то и весь зарождающийся альянс в целом, сделал конфинианцам предложение, от которого те не смогли или просто побоялись отказаться. Так или иначе, но в дополнение к линкору Горвов и 14 эсминцам линауров, в числе противников отряда Вершинина оказались 2 тяжелых и 3 легких крейсера конфинианцев. Примерно 1/4 всего их флота, к слову. Плюс, естественно, патрульные корветы и корабли снабжения. Транспортов с десантом обнаружить не удалось, но так альянс пока и не собирался брать штурмом планеты Флеев. «Без встречного удара и системы шансов не вижу», — мрачно прорычал Геррант, глядя на отметки кораблей противника на тактической голограмме. «Да и с ним легко не будет. Знать бы еще, сколько у Флеев кораблей в эскадре прикрытия». Подобраться на дистанцию уверенного сканирования центральных областей системы Флея фрактал Кора не смог, так что формально этих данных у штаба отряда не было. Однако Виктор имел свой источник информации. В отличие от состава эскадры Альянса, В списке вымпелов флота Флеев вряд ли могли произойти какие-то серьезные изменения с момента встречи Вершинина с Галфом. 3 авианосца, 2 тяжелых и 10 легких крейсеров, 18 эсминцев и сколько-то корветов и других малых кораблей. Плюс к тому несколько десятков отдельных авиагрупп, размещенных в ангарах орбитальных крепостей и на спутниках планет. Специфика флота Флеев, просто повернутых на москитном флоте. Немалая сила на самом деле. Но связаться с Флеями Виктор не видел никакой возможности. Установленные Альянсом генераторы помех намертво глушили все передачи по гиперсвязи, а повторить фокус с просачиванием в систему на модернизированном фрактале оказалось невозможно. Противник учел опыт предыдущего сражения и в разы повысил плотность сканирования ближних подступов к системе. Виктор понимал, что Гернт прав. Атаковать противника, не имея гарантии, что Флеи нанесут встречный удар изнутри системы, было бы авантюрой. И главную угрозу представлял, естественно, линкор Горвов. Победить его в открытом бою один на один Чунцин бы не смог даже с учетом всех возможностей Вершинина и Шерхана. Большой ресурс и высокая скорость перезарядки силового щита линкора делали бессмысленной артиллерийскую дуэль на дальних дистанциях, а попытка вступить в ближний бой быстро привела бы к гибели тяжелого крейсера просто из-за критической разницы в огневой мощи. Валить этого толстокожего монстра следовало либо с помощью такого же линкора, а лучше двух-трех, либо комбинированной атакой целой эскадры кораблей более низкого ранга. Да и при таком раскладе победа вряд ли досталась бы просто. Впрочем, такой амбициозной цели, как полное снятие блокады с системы Флея, Виктор перед собой не ставил. В конце концов, все, что он обещал Цхашу, это доставить в его систему третью часть мионных деструкторов и других военных грузов, найденных в пространстве Орды. Так что биться насмерть с линкором Горвов было не обязательно, что, естественно, несколько упрощало задачу. Дело другое, что по сравнению с боевыми кораблями транспорты разгонялись удручающе медленно, а слабые защитные поля и тонкая броня не оставляли им даже призрачных шансов в любом серьезном бою. Выход из прыжка в зоне действия стационарных сканеров противника неминуемо сделал бы их главной целью для тех же эсминцев Линауров, способных быстро перекрыть им вектора разгона и расстрелять торпедами. В общем, транспорты следовало всячески беречь и прикрывать, пока они неспешно разгоняются для прыжка внутрь системы. А это значило, что сцепиться с превосходящими силами Альянса эскадре Виктора все-таки придется. «Уничтожить всю эскадру противника, как это получилось у Бейта, мы не в состоянии», — озвучил свой вывод Вершинин. «Единственное, что мы можем и должны сделать, обеспечить прорыв к Флею транспортных кораблей. При этом нам нужно еще как-то ухитриться не потерять половину, а то и больше собственных вымпелов, иначе с чем мы потом пойдем к земле?» В штабном модуле Чунцина повисла тишина. Очевидность озвученного командующим вывода сомнений не вызывала, и даже Цхаш, которого, казалось бы, такой подход мог и не устроить, не стал высказывать никаких возражений. «Мои аналитики провели расчет нескольких сценариев прямого прорыва», — через несколько секунд прервал затянувшуюся паузу Герант. «Они отличаются только выбором вектора атаки и типами боевых ордеров. Во всех случаях результат не впечатляет. Предполагаемая тактика противника достаточно очевидна, но не вполне понятно, что мы можем ей противопоставить. Нашу эскадру обнаружат сразу после выхода из прыжка на дальних подступах к Флею. Понятно, что прямо в точке выхода нас никто встретить не сможет, но у Альянса в постоянной готовности находятся все 14 эсминцев Линауров. Именно они, как самые быстрые из кораблей противника, должны сыграть роль сковывающих сил. Когда они выйдут из прыжка на нашем пути, транспорты еще не успеют набрать и 2/3 скорости, необходимых для ухода в гипер. Продолжать разгон против встречного торпедного залпа – то еще удовольствие. А значит, придется маневрировать и, соответственно, терять скорость. Дальше подтянутся легкие крейсера, и наше продвижение еще сильнее замедлится. Мы, конечно, прорвем этот заслон, но свою задачу он выполнит, и нам успеют перекрыть вектор разгона основные силы эскадры Альянса. Как минимум, это будут оба тяжелых крейсера конфинианцев. В этом случае некоторые шансы на прорыв транспортов еще остаются, но нам придется уходить в прыжок к Флею вместе с ними. Иначе нас просто уничтожат, как только к месту боя выйдет линкор Горвов. И это, напомню, один из лучших сценариев. Во многих вариантах линкор успевает вступить в бой до того, как транспорты завершат разгон, И тогда для нас все закончится полной катастрофой. Ну, подобный лобовой прорыв никто и не рассматривает. Осторожно шевельнув недавно пострадавшим крылом, возразил Цхаш. Но в одном Альфа Герант, несомненно, прав. Встречаться в бою с линкором Горвов нам категорически противопоказано. Формально мы слабее противника. Негромко произнес полковник Лян, по лицу которого не было понятно, испытывает ли он хоть какие-то эмоции. Но в нашей эскадре есть два уникальных корабля, далеко не все возможности которых известны врагу. Я говорю о фрактале лид-капитана Корры и моем Чунцине. Последний, впрочем, обязан своими необычными свойствами исключительно генералу Вершинину. Лян коротко кивнул Виктору. Думаю, именно в этих возможностях скрыто потенциальное решение нашей проблемы. Конечно, в штабе Альянса знают о высокой боевой эффективности артиллерийских систем Чунцина. Я бы даже сказал об аномально высокой эффективности. И все же ничего экстраординарного, кроме запредельной точности стрельбы, он пока врагу не демонстрировал. «А есть что-то еще, о чем мы не знаем?» Немедленно заинтересовался Цхаш. «Сейчас нет», — все так же спокойно ответил командир Чунцина. «Но кое-что можно сделать. Правильно ли я понимаю, что большого смысла в еще одном рейде фрактала по контролируемому противником пространству не просматривается?» «Думаю, вы правы», — кивнул Виктор. «Вряд ли мы обнаружим что-то новое, а время может быть упущено». «В таком случае мы можем сконцентрировать все наши, скажем так, особые возможности в одном месте». В голосе полковника Ляна впервые прорезалось что-то похожее на азарт охотника, увидевшего возможность добыть долгожданный трофей. «Как я понял из объяснений начальника инженерной службы, довольно заурядный корабль-разведчик проекта «Фрактал» приобрел уникальные свойства скрытности и экстраординарные способности к обнаружению противника исключительно благодаря подключению к его системе универсальных блоков, любезно предоставленных генералу Вершинину нашим союзникам, пожелавшим остаться неизвестным». «Хм, полковник, а можно ближе к делу?» Нетерпеливо перебил Ляна Герант. «Минуту терпения», — нейтрально улыбнулся командир Чунцина. «Суть моего предложения весьма проста. Мы можем переставить комплект полученных от союзника блоков с фрактала на мой крейсер и получить в итоге корабль с тактико-техническими характеристиками, значительно превосходящими то, что может ожидать от нас противник. Во всяком случае, модернизированный таким способом линкор «Эверест» проявил себя в бою у Тинны очень неплохо. Почему бы нам не повторить этот положительный опыт? Потому что Чунцин, к сожалению, все равно остается при этом лишь тяжелым крейсером с огневой мощью и дальностью стрельбы, соответствующей его рангу». Недовольно прорычал Герант. «Такая модернизация все равно не позволит ему сравниться с линкором Горвов. А уникальный, практически неуязвимый корабль-разведчик мы при этом потеряем». В сущности, Герант был, конечно, прав. Впрочем, полковника Ляна Вершинин тоже прекрасно понимал. Было бы странно, если бы командир Чунцина не стремился улучшить боевые качества своего корабля, пусть и демонстрируя при этом некую долю здорового эгоизма. И все же в предложении Ляна что-то было. Интуиция Виктора буквально сделала стойку, как только полковник озвучил свою идею. Осталось только понять, что именно заставило ее так отреагировать на слова командира крейсера. «В бою у Бейта к успеху привел демонстративный прорыв «Волка-114», позволивший разделить вражескую эскадру и разбить ее по частям», — продолжил Герант, не услышав возражения от полковника Ляна. «Правда, для самого крейсера он закончился довольно печально. Да и вся операция моментами, прямо скажем, балансировала на грани полного провала. Тем не менее, возможно, решение нужно искать именно в этом направлении. В конце концов, ложная атака может быть не одна или осуществляться не одиночным кораблем, а небольшой группой». Какое-то время обсуждение еще продолжалось, но совещание явно заходило в тупик, и Виктор решил его свернуть. Ему хотелось в спокойной обстановке обдумать слова полковника Ляна, которым он, помимо своей воли, все время мысленно возвращался. В каюте Вершинин застал Корру, полностью погруженную в изучение тактической голограммы и нескольких виртуальных экранов. Судя по множеству отметок, испещривших объемное изображение окрестностей системы Флея, она анализировала добытые фракталом сведения о противнике. Пальцы Корры быстро мелькали, перемещая по экранам пиктограммы кораблей и отдавая вычислителю приказы на обработку данных. «Как поговорили?» — — спросила она, не отрываясь от расчетов. «Безрезультатно», — пожал плечами Виктор. «Полковник Лян предложил снять с твоего корабля оборудование «Галфа» и установить его на Чунцин». «Вполне ожидаемо», — спокойно кивнула Корра. «Он пару часов назад подъезжал ко мне с этим вопросом. Я сказала, что если надо для дела, то я не против, но за окончательным решением отправила его к тебе. И что, больше никаких здравых идей?» «Увы, прямой прорыв однозначно не вариант. Нужно искать другие возможности. Вот как раз собирался обдумать предложение Ляна, чем-то оно меня зацепило». «Ты подожди пока». Кора наконец отвлеклась от очередного расчета и перевела взгляд на Виктора. «Чем дольше я пытаюсь разобраться с добытыми сведениями, тем сильнее ощущение, что мы с Цхашем что-то упустили». «И в чем подвох?» «Если бы знала, давно бы рассказала тебе во всех подробностях. А так у меня есть только смутные подозрения. Не люблю недооценивать противника. И если мне вдруг кажется, что враг действует слишком прямолинейно, я каждый раз пытаюсь понять, что за гадость он мне приготовил». «И в чем ты видишь прямолинейность в действиях эскадры Альянса?» «После сражения у Бейта противник имеет достаточно полное представление о наших возможностях и хорошо знает, что мы способны на нестандартные ходы. Наподобие того ложного прорыва бейтянского легкого крейсера, с которого началась прошлая операция. Это означает, что руководством Альянса должны быть сделаны соответствующие выводы и приняты необходимые меры». «Так они и приняты», — пожал плечами Виктор. «Альянс пригнал к Флею целый линкор, которому явно нашлось бы лучшее применение на других направлениях. Например, в том же противостоянии с Империей. Однако он торчит здесь, на второстепенном участке, исключительно ради того, чтобы создать проблемы нашей сравнительно слабой эскадре, не идущей ни в какое сравнение с теми силами, которые способны выставить против Альянса имперцы и их главные союзники». «Да, меры приняты», — легко согласилась Корра. «Но какие-то они уж очень демонстративные. Линкор здесь по большому счету не нужен. Он, конечно, очень силен в линейном бою, но не обладает достаточной мобильностью для охоты за рейдовой эскадрой. Пожалуй, засада у Бейта была организована гораздо грамотнее. Там у Альянса имелось в наличии 30 быстрых кораблей, обладающих при этом впечатляющей огневой мощью. На твое появление в гостях у бейтанов расчета не было, а с любым другим противником они бы достаточно легко справились. А что мы имеем здесь? Эсминцев линауров мы обнаружили всего 14, хотя противник должен понимать, что это самые эффективные корабли для предотвращения прорыва в блокады. Зато нам показали страшное пугало в виде непробиваемого, но относительно неповоротливого линкора Горвов. Вопрос, зачем?» «По-моему, ты излишне все усложняешь». Слова Корры заставили Виктора задуматься, но далеко не со всеми ее выводами он готов был согласиться. «Сценарный анализ показывает, что линкор Горвов может доставить нам массу неприятностей при попытке прямого прорыва к Флею. Так что смысл его присутствия здесь вполне просматривается». «Вот именно!» Чуть повысила голос Корра. «Нам настойчиво демонстрирует подготовку к отражению тупой лобовой атаки. Хотя командование противника наверняка прекрасно понимает, что так действовать мы не станем. Нас навязчиво провоцирует на применение того же трюка с сложным прорывом одиночного легкого крейсера, который мы успешно провернули в бою у Бейта. Ну, может быть, ждут от нас каких-то небольших вариаций на эту тему. А раз так, значит, руководство Альянса уже подготовило ответный ход, который такую попытку превратит для нас в катастрофу. Вот только обнаруженных нами кораблей вряд ли для того хватит, из чего следует, что видели мы далеко не все». Виктор внимательно посмотрел на жену. Определенная логика в ее словах, несомненно, присутствовала. С другой стороны, было в них уж слишком много допущений и предположений, а вот проверенных фактов, наоборот, не хватало. Недооценивать противника плохо, но и с обратной стороны этой медали перегибать тоже не следует, иначе проще сразу поднять лапки кверху, даже не пытаясь вступить в сражение. «Считаешь, нужен еще один разведывательный рейд?» — прервал Виктор затянувшуюся паузу. «Может быть», — без всякой убежденности произнесла Корра. «Вот только не уверена, что это что-то даст. Поверь мне, мы с Хашем очень хорошо искали. Если уж что-то не смогли обнаружить в первом рейде, то и во втором шансов будет не больше». «Тогда что ты предлагаешь?» «Не знаю я, что предложить, Виктор. Как уже не раз показала практика, в стратегии и тактике ты понимаешь куда больше меня. Так что не мне давать тебе советы. Просто помни о моих словах и жди неприятных сюрпризов. Они точно будут».